Да. Моя фамилия Холгерт. Холгерт. Я из Госдепартамента. А вот эти джентльмены — Шах Братпура и его переводчик Хашдрахр Миазма. Мы как раз собирались направиться в дом директора университета, но тут я заметил вас. «Я в восторге», — сказал доктор Роузбери. «Брахоус брахоуна, баунасаки», — сказал Шах, чуть заметно поклонившись. Холверт нервно рассмеялся. «Я полагаю, что нам предстоит обстряпать завтра утром небольшое дельце, не так ли?» «О», — сказал Роузбери, — «вы, следовательно, тот, кто должен сдавать экзамены по физподготовке». «Вот именно, вот именно. Я уже несколько недель не держал и сигаретки во рту. Это отнимает много времени». «Нет, не думаю. 15 минут будет вполне достаточно». «О, так быстро! Ну вот и отлично!» «Теннисные туфли и шорты, которые Холверт купил сегодня, не успеют истрепаться за эти несколько минут». «О, виноват, джентльмены», — сказал Роузбери. «Разрешите вам представить Бака Юнга. Он наш студент». «Лакки Титакару», — спросил Шах юношу. «Нравится вам здесь?» — перевел Хашдраха. «Да, сэр, очень нравится, сэр, ваше высочество». «Да, большие перемены произошли здесь со времени моего студенчества», — сказал Холверт. «Клянусь богом, нам ведь приходилось вставать рано утром, подниматься на холм в любую погоду и сидеть в залах, выслушивая скучнейшие лекции. Ну и, конечно, какому-то бедняге приходилось стоять перед всеми нами и бубнить по 6 дней в неделю, и чаще всего получалось, что он был плохим оратором и совсем уж никаким актером». «Да, профессиональные актеры и телевизионные передачи значительно улучшили дело образования, сэр», — сказал Бак. «А экзамены», — сказал Холверт, — «сейчас это очень здорово. Сами знаете, подбираешь ответы, а затем тут же узнаешь, сдал ты или нет». «Милый мой мальчик, нам-то ведь приходилось писать столько, что просто руки отваливались. А потом еще надо было дожидаться целыми неделями, пока профессор примет у тебя экзамен. И часто получалось так, что они еще и ошибались в отметках». «Да, сэр», — вежливо согласился с ним Бак. «Ну, значит, завтра я повидаю кого-нибудь из ваших ассистентов, не так ли?» — сказал Холверт, обращаясь к Роузбери. «Я полагаю, что мне следует лично заняться вашими экзаменами», — сказал Роузбери. «Чудесно! Я это рассматриваю как большую честь, особенно учитывая приближение спортивного сезона». «Это уж точно», — сказал Роузбери. Он полез в нагрудный карман и достал письмо и напоминание. Письмо он протянул Холгерду. «Это вот вам следует прочесть, прежде чем вы придете ко мне». «Отлично, благодарю вас». Холгерд взял письмо, полагая, что это список упражнений, которые ему предстоит выполнить на экзаменах. Он тепло улыбнулся Роузбери, который столь ясно дал ему понять, что доктору Холверду предстоит выполнить исключительно простой и короткий комплекс упражнений. «Каких-нибудь 15 минут», — сказал он, — «и этого будет вполне достаточно». Холверд мельком взглянул на письмо и вначале никак не мог сообразить, что же это такое. Письмо было адресовано президенту Корнелля, доктору Альберту Харперсу, а вовсе не ему. Более того, дата на письме была 5-летней давности. «Дорогой доктор Харперс», — говорилось в письме, — «мне представилась возможность поглядеть на людей, носящих форму красных и белых, после их игры с Пенсильванским университетом в Филадельфии на празднике Благодарения. И я вынужден заявить, мне стыдно было бы сказать кому-либо, что я бывал ближе, чем в 50 милях от Итаки. После игры я зашел пообедать в кибернетический клуб, когда команда нашего университета во главе с вашим новым приобретением, пресловутым доктором Роузбери, прибыла туда в полном составе». Далее в письме шло описание, последовавшее за этим вакханалии, и особо подчеркивалось явно неприличное поведение Роузбери. «Позволю себе еще раз напомнить вам, что поскольку все они носили те цвета, которые, уж вы простите меня за некоторую старомодность, я всегда считал для себя чем-то святым, цвета спортивной формы